Борис Романовский. Князь из картины. Книга девятая. Глава первая. Убрав поглубже переживания об оборе, я обратил внимание на встречающих нас князей. Они стояли двумя группами. В первой находились четверо высших магов. Двое из них были мне знакомы. Князь Кудров, встретивший меня во время первого посещения сибирского анклава, и князь Астахов. Последний хоть и скрывал лицо за маской, но я его легко узнал. Он как-то напал на мой замок, но Гавриил хорошенько его потрепал. Во второй группе был князь Черномор и еще один князь. Я достаточно хорошо изучил аристократию империи, поэтому узнал его. Князь Ульянов, тоже сибирский. А с Кудровым и Астаховым еще двое князей из центрального доминиона. «Руслан Юсупов», — громко сказал Кудров, глядя на меня. «Ты нарушил правила Совета князей и не подписал контракт перед тем, как войти в башню испытаний». Он перевел взгляд на Тимура, стоявшего сбоку. «За это ты и твой спутник будете задержаны и допрошены». «Окстись, Юра!» — загремел вдруг Черномор, высвобождая силу. «Ты что, не слышал, что я тебе говорил?» «Ты нарушаешь правила, Черномор», — прорычал Астахов. «Юсупов», — Кудров остро взглянул на меня. «Советую тебе сотрудничать с нами и добровольно пройти допрос. Иначе проблемы возникнут не только у тебя, но и у всего твоего рода». Я нахмурился. Мне не нравилось, когда мне угрожали. Одно дело, если он пытается добиться выполнения условий, но совсем другое — угрожать не только мне, но и моему роду. «Ты уверен, что не хочешь забрать свои слова назад?» Внимательно посмотрел я на Кудрова. Из-за моей спины вышел гомункул. «Ты думаешь меня напугать?» — начал злиться князь. «Как ты смеешь, сопляк? Ты хоть понимаешь, с кем разговариваешь? Одного моего приказа хватит, чтобы твой жалкий род исчез с лица империи!» Я прищурился и ответил. «В таком случае род Юсуповых объявляет тебе войну, Кудров. Ну и твоему роду заодно». Князь вытаращился на меня, не веря в услышанное. Я же спокойно смотрел ему в глаза. Он и правда думал, что я спокойно проглочу его шантаж? Если да, то этот парень очень наивен. «Да тебя уделали, Юра!» — вдруг расхохотался Черномор, а затем резко высвободил мощную энергию. Его тело начало увеличиваться. «Шутки кончились!» — рявкнул он. «Если вы не пропустите этих двоих, то пеняйте на себя!» Князьям из центрального доминиона сильно не понравились действия Черномора. Они начали готовиться к битве. Но тут позади раздался грохот. Мощная волна прокатилась по всему анклаву. Я резко развернулся, но отсюда невозможно было разглядеть башню испытаний. А источником тряски, уверен, является именно она. Земля под ногами задрожала. Новая волна энергии пронеслась по пространству. «Снова!» — воскликнул Кудров. «Уходим подальше отсюда», — бросил нам Черномор. «Сейчас тут опасно находиться». В холме, внутри которого находилась башня испытаний, открылось несколько входов. Оттуда начали выбегать люди. Я создал кровавые крылья и взлетел. Гомункул следовал за мной. Мы отдалились от Тимура, который подлетел к Черномору, и другому сибирскому князю. Я продолжал внимательно смотреть на холм с башней испытаний. Он мелко дрожал. Тут появились новые ауры. Я увидел Александра и знакомого старика, высшего мага огня, который как-то сражался против кошмара. У него еще артефакт в виде колесницы есть. О, еще кое-кто присоединился к нам. Уральский, Григориан и Лазарь. Они втроем подлетели ко мне, и мы обменялись кивками. 11 высших магов империи собрались в одном месте. Думаю, это где-то четверть от всех высших, если не больше». «Что это?» — громко спросил Александр, глядя на холм, который продолжал дрожать. В воздухе повисло напряжение, князья не спешили отвечать. Дрожь прекратилась, башня испытаний вновь успокоилась. «Что это?» — повторил Александр. «Говорите!» Кудров поморщился и ответил. «Последние годы с башней испытаний все чаще случаются такие встряски. Мы не знаем, с чем это связано, но есть теория, что башня попросту постепенно умирает. Ей осталось недолго». Я нахмурился. «Как часто бывают такие встряски и каковы последствия?» — задал следующий вопрос Александр. «Иногда каждую неделю, а иногда месяцами ничего не происходит», — отозвался Кудров. «А насчет последствий? По-разному. Кому-то везет, и они проходят бесследно, а кто-то получает ранения в зале порталов или даже на первых двух этажах. Мне теперь стало понятно, почему Тимур говорил, что частота наших вылазок в башню зависит от ее поведения. Он имел в виду эти встряски. Да и князья как-то намекали на что-то подобное». «Что ж, позже мы это обсудим», — мрачно сказал Александр. Он явно был недоволен новой информацией, хотя странно, что он только сейчас о ней узнал. Видимо, служба безопасности у Совета князей на весьма высоком уровне, раз не допустила ни одного шпиона императорского рода в анклав. Или Александр притворяется, и такое возможно. «Сегодня вспышка была особенно сильной», — вдруг сказал один из князей, стоящий рядом с Кудровым. «Высокий, седой старик, худощавый, с длинными пальцами, вроде князь Синицын, если не ошибаюсь. Раньше волны энергии не выходили за пределы опорного пункта», — продолжил он. Я посмотрел на гомункула, и тот подлетел ко мне. Я взялся за его плечи и встал на его ноги, он удобно подогнул их. «Мне пора», — сказал я вслух. Все время, пока шло это представление, я не забывал о том, что моя связь с Бобором пропала. Мне хотелось как можно скорее вернуться, и спор высших магов был мне неинтересен. «Мы еще не закончили», — рявкнул Кудров. «Нет, Юра, вы закончили», — хмуро сказал Уральский. «Это ваш просчет, что Руслан не подписал контракт. Сначала разберитесь между собой, прежде чем что-то требовать от него». «Ты выступаешь против меня, Митя?» — процедил Кудров. Уральский хмыкнул. «Возвращаемся». Все трое высших уральского доминиона и я вместе с ними устремились в сторону Уральских гор. Когда мы достаточно отдалились от анклава, я спросил: «С моим родом все в порядке?» «Да», — ответил Уральский. «Никто на вас не нападал, все под контролем». Я мысленно выдохнул. «Но почему же тогда Бобр вернулся в свой мир?» Мы довольно быстро долетели до Уральских гор. Когда начали снижать скорость, Уральский обратился ко мне. «Моя дочь собирается послезавтра устроить прием, и ты на него приглашен. Если у тебя получится прийти, то она будет очень рада». «Постараюсь», — кивнул я. «Также можешь приходить сегодня вечером ко мне», — продолжил Уральский. «Посидим, выпьем, расскажешь, как там в башне». «Если успею», — усмехнулся я. Мы разделились, и я полетел к своему замку. Держась за гомункула, я сверху осматривал владения Юсуповых. Заметил несколько новых зданий, чебуреки снова что-то строили. На склоне горы появился прайд белых львов. Судя по тому, что Лазурик и Манти с ними, именно они и привели их сюда. Две плотины и мини-река между ними стояли на том же месте, закрывая ущелье. Только вот бобров не было, да и вода застоялась, покрылась водорослями. Но главную функцию плотины выполняли, защищали ущелье. Они сами по себе имеют такую прочность, что только старший магистр их сможет разбить. Но все же, почему Бобр вернулся в свой мир? Может, он обиделся на что-то? Я достал из барсетки телефон и набрал Марго. «Господин», — удивленно воскликнула она, — «вы вернулись?» «Да, где Бобр?» — сразу спросил я. «Не знаю», — растерянно ответила она. Он сразу ушел, как только передал нам ваши слова о том, что вы будете отсутствовать еще 5 дней. Что? Как это? Бобр передал мои слова? Сперва я подумал, что кто-то обманул его, но затем до меня дошло. Сейчас буду. Жди меня в кабинете, велел я. Отключившись, я быстро спустился к окну своего кабинета. Просто толкнул и сломал его. Ничего, позже чебуреки починит. Влетел внутрь и сел в кресло. Буквально через 30 секунд вошла запыхавшаяся Марго. «Господин!» — воскликнула она, увидев меня. «Вы...» «Так», — я поднял ладонь, останавливая ее. «Для начала скажи, наш разговор могли подслушать?» Я приподнял телефон. «Нет», — покачала она головой. «Можете об этом не беспокоиться. Связь на территории замка невозможно подслушать». Я выдохнул. Несколько раз доводилось слышать о прослушках, вот и решил проверить. Ведь информация, которую сказала мне Марго, слишком опасна. «Теперь расскажи подробнее, что сказал Бобр», — попросил я. «Он передал, что вы прибудете через 5 суток», — быстро сказала Марго. И оказался прав. После этого он исчез. «Он ничего больше не говорил?» «Нет», — покачала головой Марго. «Так, придется рискнуть и снова провести призыв высшего фамильяра. Только вот была одна опасность. Я не могу взять и призвать кого-то конкретного. Я могу лишь задать характеристики, например, что он владеет защитной магией. Также смогу добавить водную стихию и еще несколько других параметров. Но на место Бобра может прибыть и кто-то другой, подходящий по условиям. Черепаха, например, или улитка. Однако я не стал медлить, быстро собрав нужные ингредиенты, создал раствор. После чего вышел из замка и нашел свободное место. Высшего фамильяра лучше всего вызывать на свежем воздухе, хотя это не принципиально. Тот же Альфа был призван в моей ритуальной комнате. Но Бобра я призвал снаружи. Я даже нашел точное место, где проводил ритуал. Решил провести его там же. Вдруг это как-то повлияет. Я взмахнул жезлом, создав материализованный круг и замер. Что только что было? Почему так легко и быстро? Я вновь создал материализованный круг. Раньше требовалась хотя бы секунда. Тут же хватило доли мгновения. Я удивленно взглянул на свой жезл и только сейчас заметил, что он изменился. Жезл покрывали золотистые прожилки. «Как это возможно?» — пробормотал я. «У меня было несколько вариантов, но каждый из них сказочнее другого. Я выдохнул и решил пока не отвлекаться. Если мои предположения верны, то Бобр принесет с собой ответы на все мои вопросы». Простеньким ритуалом, спрятав это место от любопытных глаз чебуреков и родни, я сосредоточился, нанес все нужные руны, после чего прочитал заклинание. В центре круга закрутился туманный вихрь, и вскоре я почувствовал очень странные ощущения. Словно сейчас в ритуальном круге появляется не просто фамильяр, а буквально частичка меня. Сам призыв прошел очень легко, гораздо легче, чем при первом призыве Бобра. И вот вихрь развеялся. Передо мной предстал Бобр. Мне кажется, или он немного подрос, да и шерстка его теперь блестит. Я даже поздороваться не успел. Бобр оказался передо мной и схватил мою ладонь. Затем, открыв рот, выплюнул на нее несколько небольших белесых сгустков, похожих чем-то на опарышей. Я вздрогнул и рефлекторно дернул рукой. Точнее, попытался дернуть. У меня не вышло, ведь Бобр цепко схватил меня своими лапками. Мою руку словно в магических тисках сжали. Фамильяр внимательно посмотрел на меня, затем указал пальчиком на эти сгустки. «Ешь», — сказал он. «Что?» — удивился я. «Ешь», — Бобр показал пальцем на мой рот. Я посмотрел внимательно в узкие азиатские глаза Бобра. Выглядел он крайне серьезно. Поэтому я, кивнув, взял один сгусток и закинул его в рот. И тут же вздрогнул, ощутив, как в моей голове начали появляться знания. 10 секунд я просто сидел, переваривая полученную информацию, а затем взял второй сгусток и закинул его в рот. Так я просидел около часа, пока, наконец, не получил все данные, которые передал сам себе из башни испытаний. Я улыбнулся, посмотрел на довольного Бобра и похлопал его по голове. «Ты молодец», — устало сказал я. «И я молодец». А затем я вдруг запрокинул голову и расхохотался. «Мы оба большие молодцы», — воскликнул я. «То, что я вынес из башни испытаний, способно изменить не только весь род Юсуповых, но и всю империю».